Глава третья. Вообразите себе, друзья, зашел я вчера к Цинне, а он весь в соплях. Красный как рак, трясется, руки ломает. «Что такое, любезный мой?» — спрашиваю его. «Займи денег, нужно, край!» — говорит. «Что стряслось?» — спрашиваю. «Вляпался, скупал тут земельные участки в Остии, что после пожара освободились. Выгодно было, жуть, цены смешные. Конкурентов растолкал, главного конкурента и Фикрата вообще в тюрьму упек, чтоб не очень-то. Уж барыш подсчитывал, а барыш там хороший рисовался, и тут выясняется, что и Фикрат этот — доверенное лицо самой супруги Цезаря. И действовал он вроде как от себя, но на самом деле от ее лица и от лица сынка ее Тиберия. Обозлилась Ливия страшно, метала молнии, что твой Юпитер с сиськами. А мне теперь каково? Сижу и жду участи своей. На заступничество Меркурия уповаю. Сбежать в провинцию и то денег нет, все в дело вложил. Выручай, брат Рабири, ради нашей дружбы. На коленях ползал, весь край тоги слюной своей противно измазал. Омерзительное и в то же время крайне поучительное зрелище. «А ты, Цинне, что?» — близоруко щурясь спросил тигр, рослый молодчик лет 25, по виду писарь претерианцев или что-то в этом роде. «Послал по матери, сказал, что денег нет», — отмахнулся Рабирий. «Что, нанимался каждому простофиле помогать? Вот не был бы сыну рвачом. И не дошел бы до жизни такой», — студеным менторским тоном пояснила позицию Рабири верная Вибия. «Я немного знал эту неприветливую, немолодую женщину по прежней жизни. Обожательница Рабири и поневоле его так называемой поэзии, она происходила из рода предприимчивых нуворишей, чье возвышение началось при Абдергае Красе. Она была компаньонкой Рабири похождением в потаенный Египет. Рабирий презирал ее, часто рассказывал о ней гадкие случаи, но от ее общества не отказывался. Мне запомнился один такой случай. Во время удушливой и жуткой мистерии, когда нужно было напиться теплой крови из вскрытой шеи черного козленка, склонить к вещи болтовне стража каких-то там асфальтовых, что ли, врат, можно было только после совместной трапезы. В углу грохнулся светильник. Это крысы в потьмах наозорничали. Но Вибия, не сообразив, что к чему, со страху обмочилась. Рабири до невозможности веселили такие вещи. «Был бы еще этот сын поэтом хорошим, а так жалкий графоман», — подал голос щуплый, весь в родинках юноша. «Его имени мне установить не удалось, никто не называл его по имени». «Да будь он хоть самим Вергилием, я все равно денег не дал бы», — отвечал Рабири, закидывая в рот горсть гранатовых зерен. «Интересно, почему?» Еще один юноша из рода Тулиев, внук красномолвного Цицерона. Смуглый заика с непропорционально длинными конечностями, он был медлителен и косноязычен. Видать, все красноречие, отписанное богами роду Тулиев, природа истратила на деда. Внучок всегда задавал Рабирию вопросы, но не так, как задают их, когда вызывают к полемике или просят неких сведений. Он спрашивал, как бы взыскуя духовного окормления. Так прилежные школьники просят прибавочных научений после урока у любимого учителя. «Видишь ли, человек рожден свободным, если, конечно, это свободный человек. И он, то есть в данном случае я, — разглагольствовал Рабири, опершись локтем о тюфячок, — всегда волен выбирать, давать или не давать. Проблема выбора, понимаешь? Сейчас мое произволение состоит в том, чтобы не давать». «Правильно, за все нужно платить», — с одобрением заметил Аттилий. «И Цинны это тоже касается, пусть платит за свою глупость. А мы посмотрим, как Ливия сделает из его шкуры бубен». В вся компания разразилась осторожненьким хохотком. Хохоча, пирующие искоса поглядывали друг на друга, чтобы не проворонить тайный сигнал, умолкнуть. Этот сигнал исходил обычно от Рабирия. Не смеялась одна Лика. Не дурная с собой, с жертвенным огнем в глазах, она всегда присутствовала на этих сборищах, но находилась как бы во втором кругу общения. То ли не брали ее в первый, то ли стеснялась. Она помыкала рабами, следила, чтобы в светильниках всегда хватало масла, пробовала кушанье перед тем, как их поставят на стол, словом, делала все то, что делала некогда Левилла, и, в сущности, исполняла на публике ту же роль красавицы в добровольном услужении у поэта. Только, к несчастью для молоденькой Лики, обожала она Рабирия непритворно. Здесь хитрюги Левилле повезло больше. Лика напоминала потерянную сандалию в площадной пыли, и всем вроде бы хороша, а никому не нужна. Так и сидела Лика на краю ближнего к выходу ложа, сложив запястье крестом на коленях. Вывести ее из оцепенения сможет только кухонный раб, который принесет очередное подгоревшее блюдо. Готовили в термах некострата отвратительно. «Да-да, я нашел Рабирия!» В дешевых термах. Его кружок, состоящий наполовину из людей случайных, а на вторую половину из людей некрасивых во всех смыслах, собирался вечерами в одной из трапезных, каковых в банях некострата, помещался добрый десяток. Иногда они посещали, как положено, парилку, но чаще сразу усаживались пировать, предпочитали комнату с видом на палестру, частную гимнастическую школу для мальчиков. Впрочем, вечером в палестре не шлепки меча и шарканье подошв раздавались, но лишь комариное зудение. Не удержусь, похвастаю. Свои поиски Рабирия я начал именно с бань. Обошел все, где мы с Рабирием бывали, и пафосные, и хоть сколько-нибудь приличные. Никто и слыхом не слыхивал о поэте Рабирии. Потом я махнул на бане рукой, и рискованно было это, и бесплодно, ведь число терм в городе стараниями Цезаря приблизилось к 170. Попробуй еще обойди. В одном уверен, на плесневелые темные бани некострата, если бы не указание сыщика, которого я догадался наконец нанять, я подумал бы в последнюю очередь. Не могу взять в толк, зачем для своих заседаний Рабири и его друзья избрали именно это гнилое место. Без мистики здесь, я думаю, не обошлось. Не иначе как ведьма Вибия какой-нибудь геомантии определила «здесь».